Глава 36. Оставив обеих дам на пороге, мы перешли улицу, чтобы поближе рассмотреть дом Чапман. Типовой дом в классическом исполнении. Такие возводились целыми сериями для возвращающихся военных и в расчете на новый бэйби-бум, который должен был наступить в их семьях после окончания Второй мировой войны. Но потом, по прошествии многих лет, каждый отдельный типовой дом стал несколько отличаться от своих собратьев, как неотличимые друг от друга тройняшки могут с течением лет обрести характерные для каждого черты. Выбор, сделанный Чапман, казался скромным и непритязательным, но в то же время приятным. Кто-то украсил дом безвкусным орнаментом и перенес на другое место входную дверь. Мы стояли на крыльце, и я, заглянув в окно, увидел небольшую квадратную гостиную, заставленную новой на вид мебелью. В комнате я рассмотрел диванчик, кресло и низкий комод, на котором стоял телевизор, а возле него кассетный видеомагнитофон и несколько кассет рядом с ним. Дверь гостиной была открыта, и я смог заглянуть в узкую прихожую, в которую вела раскрытая дверь. Я перешел на другое место и стал вертеть шеей, выбирая лучшую позицию в надежде увидеть что-нибудь. «Если хотите, можно войти в дом», — сказала Деверо, стоявшая позади. «В самом деле?» «Дверь открыта. Она и была открыта, когда мы в первый раз входили в дом». «Это обычная практика здесь?» «Как раз необычная. Мы так и не нашли ее ключа». «Его не было в сумочке?» «У нее не было с собой сумочки. Она, похоже, оставила ее на кухне». «Ну, а это обычная практика?» «Она не курила», — объяснила Деверо, «и наверняка не платила за выпивку. Так зачем ей носить с собой сумочку?» «А косметика?» — напомнил я. 27-летней особе не обязательно пудрить свой нос несколько раз за вечер. Этим они не занимаются. Уже не занимаются». Открыв дверь, я вошел в дом. Все внутри было чистым и аккуратным, вот только воздух казался застоявшимся и тяжелым. Полы, ковровые дорожки, покраска стен и мебель – все было свежим, но не совсем новым. Как раз напротив гостиной располагалась кухня-столовая, а позади нее – две спальни и, похоже, ванная комната. «Хороший дом», – заметил я. «Почему бы не купить его? В нем вам было бы лучше, чем в отеле Туссен». «Особенно по соседству с этими старыми глазастыми склочницами, которые бы не спускали с меня глаз? Да я рехнусь уже в первую неделю». Я улыбнулся. «Это и вправду серьезный довод». «Да даже и без этих старух я все равно не купила бы его. Не хочу жить в таких условиях. Это совсем не то, к чему я привыкла». Я понимающе кивнул и ничего не сказал. «Но в действительности я бы не смогла его купить, даже если бы захотела», — добавила она. «Мы не знаем, кто является наследником и с кем надо говорить об этом». «А завещание?» «Ей же было всего 27 лет». «И никаких документов?» «Пока мы ничего не обнаружили». «Ипотечной закладной тоже нет?» «Никаких документальных свидетельств об обязательствах в отношении каких-либо структур нашего округа». «Семьи тоже нет?» «Никто не помнит, чтобы она упоминала хотя бы о ком-то». «И что вы намерены делать?» «Не знаю». «Я вошел в прихожую». «Осматривайтесь», — сказала Деверо, шедшая позади меня. «Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Но если найдете что-нибудь, скажите мне. Я должна это видеть». Я переходил из одной комнаты в другую, чувствуя себя человеком, совершившим противоправное вторжение в чужое жилище. Я всегда испытывал подобное чувство, находясь в доме покойного. В разных местах мне попадались на глаза мелкие свидетельства беспорядка. Например, вещи и предметы, которые должны были быть почищены и убраны до прихода ожидаемого гостя. Они вносили в атмосферу дома слабый, но ощутимый дух человеческого присутствия. В целом же, на всем, что было в доме, лежала печать пустоты и бездушия. Все здесь было слишком однообразным. Вся мебель составляла единый гарнитур, предметы которого были выбраны одновременно из одного набора и изготовлены одним производителем. Все ковровые дорожки хорошо сочетались одна с другой, на стенах не было картин, а на полках не стояло ни одной фотографии. Никаких книг, никаких сувениров, никаких памятных вещей. В ванной комнате было чисто. И ванна, и полотенца были сухими. В аптечном шкафчике над раковиной, со вставленным в дверцу зеркалом, хранились продаваемые без рецепта анальгетики, зубная паста, тампоны, нить для чистки зубов, запас мыла и шампуней. В основной спальне не было ничего интересного, кроме разве что кровати, заправленной не очень хорошо. Во второй спальне стояла узкая кровать, выглядевшая так, будто никто и никогда на нее не ложился. Кухня была удобной. В ней находилось множество полезных в хозяйстве вещей, но кулинарные способности Чапман почему-то вызывали у меня сомнения. Ее сумочка, прислоненная к холодильнику, лежала на столешнице. Небольшой кожаный редикюль с плоской крышкой-клапаном, закрывающийся с помощью магнитного замочка. Сумочка была синего цвета, и, возможно, поэтому, а может и по другой причине, она осталась дома. Я не был уверен, гармонирует ли по цвету синяя сумка с желтым платьем. Возможно, такое сочетание цветов считается недопустимым. Хотя ленточки многих медалей сочетают желтые и синие полосы, и женщины-солдаты, в чем я был уверен, без колебаний отдали бы жизнь за то, чтобы получить такую награду. Открыв крышку в форме клапана, я заглянул в сумочку. В ней находился тонкий кожаный кошелек темно-красного цвета, шариковая ручка, несколько монет, какие-то крошки и ключ от машины. Ключ представлял собой длинный зубчатый валик с черной пластмассовой головкой с углублением для большого пальца и большой выпуклой латинской буквой «Х». «Хонда», — подсказала Деверу, стоявшая позади меня. «Хонда Цивик. Куплена 3 года назад, в полном порядке, по данным техосмотра». «А где же она?» — спросил я. «В гараже», — махнув рукой в сторону двери, ответила Элизабет. Я вынул кошелек из сумочки. В нем не было ничего, кроме наличных денег и водительского удостоверения, выданного в штате Миссисипи 3 годами раньше. Тусклая фотография на нем не передавала и половины обаяния Чапман, но все-таки привлекала взгляд. Денег в кошельке было порядка $30. Положив кошелек в сумочку, я поставил ее на прежнее место рядом с холодильником, а затем открыл дверь, на которую указала Деверу. Дверь вела в маленькую грязную комнатку, где обнаружились еще 2 двери. Одна, расположенная слева от меня, вела на задний двор, а вторая, напротив которой я стоял, вела в гараж. В гараже не было ничего, кроме машины. Хонды. Маленькой импортной машины серебристого цвета, чистой и без каких-либо видимых повреждений. Машина стояла перед нами, холодная, терпеливая, чуть пахнущая маслом и не сгоревшими углеводородами. Был только чисто выметенный бетон. Никаких нераскрытых ящиков, никаких стульев с продавленными сиденьями, никаких недоделанных конструкций, никакого хлама, никаких вещей, оказавшихся лишними в доме. Вообще ничего. Необычно. Я открыл дверь, ведущую на задний двор, и вышел наружу. Деверо, выйдя следом за мной, спросила: «Так было там что-нибудь, что я должна была бы заметить?» «Да», — ответил я. «Там были вещи, которые должен был заметить каждый». «И что же я пропустила?» «Ничего», — успокоил я ее. «Там не было ничего такого, на что надо было смотреть. Я так считаю. Мы должны были увидеть некоторые вещи, но мы их не увидели, потому что они исчезли». «И что же это за вещи?» — спросила она. «Позже», — ответил я, «потому что именно в этот момент я увидел кое-что еще».